только один, один. Здесь дур. 2008. Это 3-1-3. Суперхит. Мы рулим. Я готовлю макароны с пельменями жарю. Вчера тонул целую тонну, это ранил сальца, обожаю. Ходил на рынок с мамой, ходил на рынок я с отцом. Затарился сосисками на обед, пожру супцом. Купил десятка три отборных сеймовских яиц. 2 килограмма мяса, мяса непростого, мяса птиц. Захватил себе я пиццы сразу две на поздний вечер. 2 батона, 3 салата, 5 пломбиров, еще и печень. Себе 2 торта взял, чтобы когда в туалет пойду, мой живот не опустел, я буду есть эту еду. Возьму 4 сникерса, возьму 5 пачек чипсов, 7 банок пива и повидло, чтобы меня любили чиксы. Я готовлю еду, я готовлю еду, для себя ее. Я готовлю еду, для себя ее. Я готовлю еду, для себя ее. Я готовлю еду, я готовлю еду. Я готовлю еду, для себя еду. Я готовлю еду, я готовлю, я готовлю, я готовлю еду, для себя еду. Покупаю я котлеты, чтобы жарить вечером. Поливаю сверху плотно сладким острым кетчупом. И картошка с вермишелькой буду я хавать, буду-буду. К вечеру себе на ужин я запарю это блюдо. Обливаюсь потом сильно, но пытаюсь это съесть. Это съесть, это съесть, чтобы потом уже не сесть. Постелю свое я брюхо и сажу еще немножко, чтобы влезла пачка чая, пачка пива, моя кошка. Режу вдоль большой батон, чтобы сделать бутерброд, чтобы влез мой бутерброд. Режу ножиком свой рот. Ну и пусть меня не любят даже бабушки на лавке, но зато моя кладовка на зиму забита хавкой. Я готовлю еду, я готовлю еду, для себя еду. Я готовлю еду, я готовлю еду, я готовлю еду, для себя еду. Я готовлю еду, я готовлю еду, я готовлю еду. Я готовлю еду, я готовлю, я готовлю, я готовлю еду, для себя еду. А я готовлю, я готовлю еду. А я готовлю, я готовлю еду. А я готовлю, я готовлю еду, я готовлю еду, я готовлю еду, для себя еду. Я готовлю еду, для себя еду.